Слава нашему Господу! Бог дал эту возможность всем нам быть в этом доме, в доме Господнем. Я чувствую себя как дома. Да, это правда. Я чувствую себя как дома. У меня есть хорошие воспоминания за эту церковь. Потому что Бог меня поднимал. Господь меня многому учил. И когда было трудно, Он учил меня не сдаваться. И также Он учил меня, чтобы найти тех, кому трудно. И сказать им, не сдавайте. Однажды я встретил одного человека. Я не знал, что Господь мог такое сделать в его жизни, в этом доме. Мы, знаете, как-то в церкви этой, ну, не привыкли как-то, знаете, там, на то время обнимать, так, знаете, друг друга, так, знаете, ну, приветствовались, вот, но как-то случилось, что как-то Дух Святой наполнил мое сердце вот один момент. И идут, не помню, где это было, здесь или там вот. И один человек навстречу вот как-то, он не шел, но стоял. А я вот вышел как-то на него, такой радостный, и взял его и обнял. Вот взял его и обнял. Я не знал, что в его сердце было в тот день, что он пришел сюда очень сильно разбитый. Он пришел сюда, потому что, знаете, как бы хотел друзей найти себе, хотел как-то вот поддержку получить. Но как-то он, знаете, вот есть такие проворные, ну, братья, сестры, что вот они друзей себе вокруг быстро заведут, а другие вот, ну, не получается как-то вот друзей себе завести. И вот он один был из тех людей, вот пришел, что уже... уже сомнение, что любит ли его Бог вообще. И я не знаю, так вот Господь управил моим сердцем, что я взял его и обнял. И та тьма, которая была в его сердце, она растаяла, свет воссиял. И вот в одной церкви, тут недалеко, ну, несколько лет назад, когда я был в церкви, ну, в Харькове, второй раз я когда вот посещаю город этот, после того, как я уехал, вот, он говорит, Бог, вот этот брат, это он меня обнял, и Бог просто, знаете, вот, что-то сделал такое в моей жизни, что я до сих пор служу Господу. И вот вы знаете, я благодарю Бога за тех, кто меня обнял однажды. Я до сих пор служу Господу. Я люблю Господа. Сказать, что я совершенный, не скажу. Живу во плоти, с которой нужно каждый день вот, ну, разговаривать серьезно. Так, знаете, она всегда хочет командовать чем-то, знаете, хочет управлять. Вот. И вот, она жадная, она ленивая, эта плоть. И вот живу с нею. И вот... узнал я, что буду это жить с ней до того времени, пока Господь придет и заберет меня с собой. Не знаю, как у вас это дела обстоят с этим делом. Ну, наверное, вы в похожей ситуации. Вот, но, делясь вот этими всеми переживаниями, хочется как бы обратить свое внимание вот на Слово Божие, чтобы, имея это доброе свидетельство и воспоминания о любви великим вот, и делах Божьих, хотелось бы, друзья, за... нехваткой времени поделиться Словом Божьим. И чтобы действительно вот мы, уходя с этого вот молитвенного дома, вынесли что-то такое в сердце свое и знали, что, вот, может быть, проповедь не была красноречивая, но Дух Божий говорил ко мне. И вот вы знаете, вот, я хочу, чтобы Он ко мне говорил сначала, а потом Он к вам проговорит. И вот это Слово, которое у меня на сердце, оно прежде всего будет ко мне. Вот. Ну, а если вы сочтете, что оно относится к вам, то возьмите его в сердце и храните вот это слово, чтобы оно взрастило вас на, ну, в состояние того, когда уже не вы живете, а живет в вас Христос. Вот. Читаю, друзья, место Писания, которое записано. Матфея, 16 глава, 24 стих. Вы знаете, я чувствую в сердце своем, что вот в этой церкви вот люди, которые уже было сказано, что они любят копать. То есть Слово Божие не поверхностно вот воспринимают. Вот копать. Я не знаю, вот настолько я не глубокий такой копать, скажу вам, но Дух Божий может проговорить в вашем сердце. Поэтому вот кто может сильно глубоко покопать, это Дух Божий в вашем сердце. Читаю место Писания, которое говорит так. 24 стих 16 главы. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Дальше говорится: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Вот такое место Писания, которое Господь положил мне на сердце прочитать для себя прежде всего и для вас. Здесь говорится о том, что были ученики, и в один день они слышат такое сильное заявление от Иисуса Христа. Говорит: если душу свою не отвергнете, не можете быть моим учеником, не можете служить мне. И вот здесь, когда мы слушаем, находим это слово, которое сильно относится к нам, и Христос говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Вы знаете, каждая страна, она имеет свой уровень как бы жизни, и люди смотрят на тех, кто более успешный, имеет больше вещей, может быть, лучшие дома имеет, и стараются как-то, ну, люди этого мира подгонять себя к тому, чтобы не отстать от тех, которые имеют достаток, вот, и столько энергии, столько сил вкладывают в то, чтобы не отстать. И вот здесь Господь говорит, что какая польза человеку, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. И вот какая польза, какая польза. Знаете, очень было печально и очень было как бы, знаете, тревожно, когда мы услышали о всех этих событиях, которые на Украине начали происходить. Когда люди, и которые, знаете, жили, не думали о завтрашнем дне, ну, как бы собирали себе сокровища на земле, строили дома, вот, думали, что у меня лучше получается, чем у кого-то. Но в некоторых местах, особенно, знаете, в этой восточной части Украины, пришло такое бедствие, когда людям этой земли, знаете, как было так понятно, что жизнь наша и наше благосостояние, оно временно, и оно, знаете, все проходящее. И вот когда мы слышим, вот Иисус Христос говорит об этом, хочу еще раз вернуться к этому слову, который Христос сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, хочет жить по-своему, хочет жить по тому, что твоя душа скажет». Христос говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вы знаете, как-то мне пришлось слушать одно свидетельство. Господь говорит одному пастору: «Езжай в ту страну». Он знал, это мусульманская страна. Там Христа, в Христа не веруют, как Сына Божия. И христианам там нелегко живется. И он решает, оставляет дом свой и едет туда. Приезжает он туда, расположился. И поздно вечером слышит стук в дверь. Он открывает дверь. Стоит три человека в масках. И во мгновение ока прозвучал выстрел, и он умер. Проходит какое-то время, Дух Божий говорит другому пастору: езжай туда. И этот пастор знает, что на том месте только что погиб один из его собратьев, сотрудников. Но, будучи зрелым в Господе, он понимает, что он не может не послушаться. И он направляется туда. Приезжает в то самое место, расположился. Поздно вечером стук в дверь. Он открывает дверь. Трое в масках. И он думает: настал мой черед. Господь, я готов. Но они взяли его с собой и говорят: ты поедешь с нами. И они посадили его в какую-то там, в какую-то машину и везли его. И привозят одно место. И вводят его в здание, где было наполнено людьми. И он понимал, что это люди, которые не верят в Иисуса Христа на том месте. И он думает: Господи, что я могу теперь делать? Сейчас меня будут казнить принародно здесь. И дай мне, Господи, силы просто пережить это все. Но произошло что-то необычное. Это и три человека, которые привезли, говорит: ты знаешь, с того времени, как мы убили того пастора, который приехал, мы не находим покоя. И каждую ночь нам один и тот же сон, нам и вот этим людям, которые вот здесь находятся, что кровь этого пастора на ваших руках. И кто может вам помочь, чтобы эта кровь была снята с ваших рук, то вот этот пастор, который приехал. И когда он услышал это, хотя он был уже готов распрощаться со своей жизнью,